Глава 7. Почти все пространство было занято ящиками, заполненными черными, слегка мерцающими гранулами, похожими на кусочки антрацита. Каждые не больше 5 миллиметров. Руды было так много, что стало страшно, ведь вся эта субстанция обладала опасными свойствами. Но я тут же взял себя в руки. Времени не так много, так что не до сомнений. Если бы я не принял решение, то не оказался бы здесь. И все же риск оставался и очень серьезный. Руда могла изменить меня, превратив в чудовище. Защитит ли меня Харя? Скорректирует ли воздействие должным образом? Как говорится, не попробуешь, не узнаешь. Приблизившись к первому ряду ящиков, я протянул руку, еще не поздно, отказаться от замысла развернуться, уехать и жить прежней жизнью. Но я не для того переродился в новом мире, чтобы существовать как обычный человек. Мне нужны все возможности, которые способна предоставить эта реальность. Сунув кисть в кучу черных гранул, я зачерпнул горсть и сжал пальцы. Вытащить руку или оставить? Сколько нужно руды, чтобы пробудился дар? Раздумья задержали меня всего на несколько секунд, но и этого хватило, чтобы все тело пронизало резкая боль. Это было так неожиданно, что я едва не вскрикнул. Пришлось стиснуть зубы до скрежета, чтобы не отпрянуть, не выпустить гранулы, которые я сжимал. Меня затрясло, будто в лихорадке. Однажды я подцепил в тропиках, где выполнил одно сложное задание, какую-то дрянь, так что знаю, о чем говорю. Мышцы свело судорогой, кости заломило, как при высокой температуре. Перед глазами заплясали цветные пятна, и горло подкатила тошнота. Я оперся о край ящика, чтобы не упасть. Руки, сжимавшие руду, уже не чувствовал. Меня колотило, кожа горела, во рту пересохла. Уши заполонил шум, будто к ним приложили по огромной морской раковине. Я чувствовал, что теряю контроль над телом, двигаться не мог, даже стоял с трудом. Главное — не упасть. И все же я сумел заставить себя отступить на шаг и вытащил руку из груды черных гранул. Не выпуская горсть руды, медленно осел на пол, подвернув под себя ноги. Только не терять сознание. Позвоночник пронзила боль. Я почувствовал, как беззвучно заверещал в моей голове магический симбионт. Кажется, он страдал и молил о помощи. Но я лишь сильнее стиснул пальцы. Во всяком случае, мне так показалось, ведь я их не чувствовал. Они словно окунулись в ледяную воду. Все или ничего. Терпеть и надеяться, что часть черного сердца не превратит меня в монстра, а даст знание о даре. Я сидел, глядя в одну точку, чтобы не потерять осознание происходящего, не впасть в оцепенение. Удары сердца замедлились, я почти не ощущал его, дыхание перехватило, глаза жгло, из них потекли слезы, застило все вокруг, голову стиснуло стальными обручами, казалось, череп вот-вот лопнет. Хотелось кричать, но я лишь сильнее сжимал челюсти. Вдруг руда в моей руке вспыхнула багровым светом, так что почти ослепила меня даже сквозь пелену слез. Чувствительность кисти вернулась. Опустив взгляд, я проморгался и понял, что гранулы превратились в серый порошок, вроде пепла, который струился между пальцев и исчезал, не долетая до пола. Несколько секунд, и в руке ничего не осталось. Симбионт издал в моем сознании протяжный, полный боли стон и затих. Так, ладно, если я хочу понять, сработало или нет, нужно снять Харю, иначе она будет подавлять дар. Стянув маску, я вытер испарину с лица. Уф. Ко мне постепенно возвращался контроль над телом, оно уже не было деревянным. Тошнота осталась, но слух вернулся, глаза перестало жечь. Я пошевелился. Попытался встать, однако сумел лишь приподняться. Меня так сильно замутило, что я решил повременить с резкими движениями. К тому же внутри меня появилось странное ощущение, словно где-то в мозгу пульсировали две мерцающие точки, зеленая и фиолетовая. Сосредоточившись на них, я попытался понять, что это такое. Прикрыв глаза, мысленно потянулся к ним, и они вспыхнули чуть ярче. Спустя минуту огоньки разгорелись сильнее, почти сливаясь, и вдруг я увидел, как зеленый превращается в мерцающую фигуру стоящего на задних лапах медведя. Я устремился к нему, и зверь медленно повернулся ко мне. Миг он вспыхнул ослепительным всепоглощающим светом. От неожиданности я открыл глаза. Справа что-то появилось, боковое зрение ясно сигнализировало об этом. Повернув голову, я увидел огромную полупрозрачную фигуру. Могучий бер стоял надо мной, глядя поверх ящиков с рудой. Мой дар пробудился. Или я обрел его заново, а может, просто вспомнил. Трудно судить, не зная, как работает черная руда. Так или иначе, бер был призван. Мысленно я обратился к нему, и фигура вздрогнула, повернула голову и опустила взгляд ярко-зеленых полыхающих глаз. Я вдруг понял, что могу приказывать ему. «Отойди», — подумал я, замерев от предвкушения. Полупрозрачный медведь послушно отступил на пару шагов. «Есть! Хотелось еще поэкспериментировать, тем более я читал о разных техниках, которыми пользовались Скуратовы и которые мне еще только предстояло освоить. Однако вспомнил, что рядом с изумрудным огоньком в моем сознании был еще один фиолетовый, и вот это уже казалось странным. «Исчезни назад», — подумал я, не зная, как именно сформулировать мысль. К счастью, бер меня понял. Видимо, слова тут были не главное. Он мигнул, словно галогеновая лампа, у которой нажали выключатель, и растворился в воздухе. Прикрыв глаза, я снова нырнул туда, где мигали огоньки. На этот раз потянулся к фиолетовому. Он послушно начал разгораться, пока не принял вид человеческого силуэта, сотканного из миллионов пепельных линий, переливающихся серебряными искрами. Вот он вспыхнул, как взорвавшаяся бомба. Я поспешно поднял веки, вокруг никого не было. Что же тогда это такое странно? Однако размышлять некогда, пора уходить. На этот раз мне удалось подняться. Легкая тошнота и головокружение почти не мешали. Пошатываясь, я вышел из хранилища. Падшие стояли у двери спиной ко мне. Мониторили склад. «Все, можно выходить», — сказал я. «Помогите закрыть дверь». Девушки дружно обернулись, забегали глазами. На их лицах отразилось удивление. «Господин барон, вы еще внутри?» — неуверенно спросила Марта. «В смысле?» — на этот раз удивился я. «Ты что, ослепла?» Девушки уставились прямо на меня, затем переглянулись. «Господин барон», — проговорила Есения, — «вы хотите, чтобы мы вас заперли?» «Мы не можем уйти без вас», — с тревогой добавила Марта. «Если вам не выбраться, скажите, и мы вас...» «Да что с вами?» — перебил я, делая к падшим шаг, чтобы хорошенько встряхнуть. «Вот же я, алло!» Девушки дружно вздрогнули. Есения даже попятилась. «В чем дело?» — спросил я, чувствуя, как во мне начинает зарождаться раздражение. «Сейчас неподходящий момент для шуток». «Вы появились из воздуха», — сглотнув, ответила Марта. «Мы просто не ожидали. Простите. Видимо, это дар крови. Есения, помоги закрыть дверь». Они кинулись к двери и навалились на нее, возвращая на место. Я наблюдал за ними в полном недоумении. Какой еще дар? Мой дар — призыв Бера. Я отлично видел призрачного медведя. Стоп, а серый человек? Меня вдруг стрелой пронзила догадка. Опустив глаза, я увидел, что стою в полоске бледного света, исходившего от лампы на потолке. Неужели? Нужно проверить. Сделав шаг обратно в тень, которую отбрасывало хранилище, я окликнул девушек. «Эй, дамы, а сейчас меня видно?» Они дружно обернулись, продолжая толкать дверь. «Нет, ваша милость», — отозвалась Марта. «Только голос остался», — добавила Есения. Дверь щелкнула, вставая в пазы. Падшие достали ключи и заперли ее одновременно с двух сторон. Я же рассуждал, пытаясь быть максимально разумным. Итак, у меня пробудились два дара. Бер, на который я рассчитывал, и тень, которого я не ожидал. Естественно, не ожидал. С какой стати? Такой дар имели Лукьяновы, одного из представителей которых я недавно порешил на поединке. Помнится, Андрей, набросившись на меня в школе, использовал его. Он еще тогда сказал, что... Я закрыл глаза и замер. Ну, конечно. Он сказал, что не может поверить, что моя мать из их рода. Так вот, почему тень? Однако это никак не объясняло, что у меня появился дар Лукьяновых. Дары ведь наследуются по мужской линии. «Есения», — сказал я, открыв глаза, — «бывали случаи, чтобы у человека одновременно были два дара крови?» «Нет, господин барон», — ответила девушка чуть удивленно, — «никогда о таком не слышала». Вдруг она нахмурилась. «Подождите, у вашего рода дар призывать Бера, а не прятаться в тенях?» Я кивнул. «Именно. Никому ни слова об этом, ясно?» Падшие кивнули. Выглядели они совершенно сбитыми с толку. Девушки не знали, зачем мы пришли сюда и что я делал в хранилище. Они понятия не имели, что еще несколько минут назад я не умел пользоваться ни одним даром. А теперь у меня их два, причем второй — просто мечта для киллера. Объяснять что-то я не собирался. Главное, чтобы держали языки за зубами. Но на это, кажется, можно рассчитывать. «Верните ключи охранникам и уходим», — сказал я. «Давайте в темпе». Пока падшие ходили в будку, я приказал тени вернуться в... Не знаю даже, куда именно. Во всяком случае, я больше не исчезал. Стоило уйти со света, это стало ясно, когда вернулись девушки. Записи с камер наблюдения можно было не опасаться. Егоров поклялся, что черная руда испускает странную ауру, мешающую работе любого фото и видеооборудования. Надеюсь, не соврал. Через несколько минут мы уже двигались по тоннелю, секьюрити скоро проснутся и решат, что просто задремали за картами, обойдут на всякий случай хранилище, ничего подозрительного не обнаружат и вернутся к игре. Двери Есения за нами убирала, так что и тут никаких следов нашего присутствия не останется. Естественно, что однажды вызовет разбирательство, пропажа горской руды, превратившейся в пепел. Но будет это очень нескоро. Только когда весь запас руды израсходуется. Возможно, спустя десятилетия, так что беспокоиться не о чем. Контракт на изготовление агриков подписан, дары получены, следы заметены. Осталось разобраться с Егоровым, и дела в Златоусте будут закончены. Шагая в темноте тоннеля, я слегка улыбнулся. Могло обернуться иначе, гораздо хуже. Но мне повезло. Я вошел в пещеру с сокровищами, вынес их на свет, и дракон не сожрал меня. Вроде бы.